Глава 10. Я запнулась, не сумев ответить на вопрос Адриана. Перед внутренним взором промелькнули события из прошлого. Известие о смерти моих близких, гнев отца, разрушение половины замка, отчаяние, боль утраты, нежелание принимать горькую правду и мысли о будущем. Алгор пришел на рассвете, вместе с черным туманом, пожирающим подвижные земли. Владыка напоминал разъяренное дикое животное, которое сидело на коротком поводке и хотело, но не могло, выплеснуть на меня свою злость. Бездна в глазах, оскал вместо улыбки и слова, заставившие вжаться в кровать. «Ты следующая». Меня растили, как обычного демона, без накопления силы, без намеков на трон и великое будущее. Я с радостью принимала дарованную мне судьбу, так как могла летать и была благодарна за это, ведь ничто не сравнится с ощущением свободы, с умением вознестись к небесам и быть выше всего, плыть вместе с ветром и не бояться упасть. Крылья помогут, с ними я казалась себе всесильной, такой, которую не удержит никакая клетка, способной в любой момент покинуть замок и найти нечто свое, что предназначено мне одной. Но жизнь умеет бить по-больному. Я отчетливо вспомнила, как тем утром отец схватил меня за крылья, как не позволил выпрыгнуть в окно, как с грудным рычанием потянул на себя и ядовито произнес прямо в лицо: «Хватит!» — наигралась Саани Рейса. Я кричала, вырывалась. Владыка тащил меня за собой вплоть до пыточных комнат по длинным коридорам, балконам, лестницам. Были слезы, мольба, уговоры. В тот момент я не замечала попадавшуюся нам на пути прислугу и не видела подданных из-за застилавшей глаза мокрой пелены. Мое личное горе никого не волновало. Именно тогда я стала непослушной девчонкой, которая отказывалась принять свою судьбу, поведением позорила наш род, смело противиться приказу и показывала окружающим слабость. Мои близкие более стойко перенесли обрезание, однако у них оно проходило в раннем возрасте, когда ребенок толком ничего не понимал и еще не успел распробовать вкус настоящей свободы. Наверное, поэтому я до исцарапанных в кровь пальцев цеплялась за косяки дверей, уговаривала отца отказаться от подобной затеи, обещала найти другой выход. А вот только Алгор оставался непреклонным. Ведь у высшего демона не появятся потоки силы, если не отрезать крылья. Ведь мне не стать владычицей Асмуара, если из-за непомерного желания летать не смогу подпитать подвижные земли своей энергией и не уберегу их от исчезновения. Все просто. Теряешь одно, но получаешь другое. Лишаешься свободы, однако приобретаешь невероятные способности, недоступные обычным демонам. «Ты дочь младшего бога!» — воскликнул отец и резанул по основанию крыльев. Истошный крик заполнил замок. Я оглохла на миг. Разум пронзила такая боль, что перед глазами заплясали белые пятна и мелькнула мысль о последних мгновениях моей жизни. «Это было!» Адриан положил ладонь мне на щеку, вытаскивая из неприятных воспоминаний. Я давно строго-настрого запретила себе думать о том моменте. Затолкала роковое утро в тайник и заперла на кучу замков. Не смирилась, но приняла изменения в своей жизни и готова была во что бы то ни стало идти до победного конца, ведь обратного пути нет. Крыльев уже не вернуть. «Выговорись», — попытался приободрить меня человек. «Я все равно убью тебя на рассвете. Попользуюсь как вещью и убью». «Не сможешь», — воспряла я духом. Почему-то эти слова подействовали лучше, чем обычное утешение. Не залечили рану, однако помогли ей немного затянуться. «Я быстрее вырву твое сердце, и ты не успеешь дотянуться до этого клинка». Адриан наклонился. Я ощутила нежность его поцелуя и в который раз уловила себя на мысли, что всецело наслаждаюсь каждым его словом и действием. Будто с врагом можно позволить себе больше, чем с названным другом. Его угрозы о смерти ласкали слух и будоражили кровь, в то время как любая лесть из уст приближенных к роду Асм демонов отравляла душу. Я различила звон металла. Улыбнулась мужчине в губы и впилась ногтями в его грудь, обещая выполнить предостережение. «Как подумаю, что у тебя будет кто-то, кроме меня», прорычал человек и заставил меня задохнуться от очередной близости. «Может, уже был», — хватая воздух, сказала я. «Демоны распутные, помнишь?» На этот раз Адриан будто наказывал себя или меня. От него пахло потом, солью и диким желанием. Исчезла чистая похоть. Она растворилась и стала лишь далеким отголоском, сменившись чем-то тяжелым, терпким, древним, как сама природа и жизнь. Он говорил кричать, и я кричала. Приказывал поцеловать, и я не смела ослушаться. В повиновении крылась особая специя, которую приправляют обычные на вид блюда и тем самым делают из них нечто великолепное. Я почти застонала от наслаждения, как вдруг в сознание ворвалось понимание. Неподалеку кто-то есть. Заткнув ладонью рот себе и Адриану, прислушалась. Это хлопки крыльев и далекие голоса. «Ищейки?» Не сказав ни слова, я оттолкнула Адриана и подхватила разбросанные вещи. Вцепилась в его руку, быстро спряталась с человеком в тени ближайших деревьев и снова неосознанно применила свою способность становиться невидимой. «Следы», — указал принц на созданную нами тропу. Я приложила палец к его губам и покачала головой, призывая не издавать ни звука. Однако он был прав. В темноте сложно заметить доказательства нашего пребывания здесь, но демоны отличались хорошим зрением. Ищейки, посланные за мной, обязательно обнаружат следы и спустятся сюда. А затем останется дело за малым. Малейший шорох или запах выдадут нас. Луна сияла ярче звезд. Я подняла к ней глаза, взывая помощи, и ощутила легкое прикосновение к щеке, как если бы мать гладила своего ребенка. С пальцев сорвалось несколько белых искорок. Они взмыли вверх, закружили в красивом танце, вскоре опустились на песчаный берег и скрыли все неровности. «Какая же я неправильная! Демоны не убегают! Любой другой на моем месте сбил бы волной силы этих ищеек и разорвал на части. Такова наша природа. Мы не прячемся, а рвемся навстречу опасности». Я посмотрела на Адриана, пристально наблюдавшего за мной. Не смущала наша нагота. Перестали заботить пролетающие над нами демоны. Я не сомневалась в лунной магии, которая, безусловно, способна на многое, еще не открытое моему сознанию. Дар разрастается постепенно. Нужно немало времени, чтобы развить его и постичь нечто невероятное, что будет поражать своим величием. Вот только направление, по которому приходилось идти, не радовало. Дариан мог по щелчку пальцев затопить весь замок лавой. Владж научился взмахом руки превращать любое животное в пыль. Амириана, хотя и не обладала столь впечатляющими способностями, однако умела одним взглядом подчинить собеседника и заставить делать все, что бы не пожелала. Я же залечивала раны и пряталась. «Улетели», — через несколько минут произнес Адриан. Не нарушая тишины, я разделила наши вещи и начала одеваться. Не смотрела на человека. Злилась на себя. А едва приняла приличный вид, направилась к кромке воды и уселась на песок. Внутренние метания не давали покоя. Следовало принять открывшуюся сущность и научиться пользоваться ею себе во благо. Однако я ощущала отторжение. Сознание противилось. Лунная магия не подходила для Саани, принцессы Асмуара, заявившей во всеуслышание о своем праве на трон. Как править другими демонами? Как вселять в них ужас одним своим появлением? Как показать мощь и заставить подчиняться, если в моем распоряжении лишь потоки силы? Я кожей ощутила приближение человека. Не повернулась, когда он опустился рядом, и уловила желание что-то сказать. Замкнулась в себе. Мне требовалось побыть наедине с мыслями и вновь попытаться смириться со своим уродством. Я другая. Я какая-то ненормальная демоница. Принц прокрутил в руке кинжал. Приблизил к моему запястью и поднял глаза, стоило металлу засиять голубым. «Как с войрами», — подметил он и, резанув воздух, спрятал оружие за пояс. «Получается, вы одинаковы, созданы из той же материи или несете в себе нечто общее?» «Не надо», — покачала я головой, не желая сейчас задумываться о своем происхождении. «Адриан», — говорил же, — «не тяни букву». Я одарила его долгим взглядом. Наше приключение подошло к концу. И хоть на счету уже числилась вторая совместная ночь, однако она не давала человеку права мнить себя моей ровней. Я все-таки высшая демоница. Дочь младшего бога, наследная принцесса Асмуара. И хоть уже много раз забывалась в его объятиях, впредь не могла позволить себе подобной роскоши. «Я Саани, везде и во всем, во всем. Не смей мне указывать, человек». Мужчина выгнул бровь. За время нашего знакомства его отношение ко мне колебалось от неутолимого желания до самой ненависти. Взгляд бывал открытым или колючим, хмурым или таким глубоким, что хотелось в нем утонуть. И сейчас на лице появилась очередная недовольная гримаса. «Как же мне отвратительны демоны!» — одарил меня пренебрежением Адриан. «Вы изменчивы, как ветер. Говорите одно, а делаете другое. Ваше слово ничего не значит. Ваши поступки не несут никакого смысла. Вы выродки, которым не место в этом мире». «Высказался?» — спросила я, не принимая ничего из сказанного, близко к сердцу. «Еще нет», — шумно втянул воздух принц. «Высказался», — поставила я точку. Пришло время прояснить некоторые моменты, чтобы человек не надумал лишнего. А теперь послушай меня, Адриан. По сути, ты ничто. И пусть станешь королем Райсана, будешь править и, возможно, оставишь след в истории, однако твой век настолько мал, что в сравнении с моей жизнью покажется взмахом крыльев бабочки, коротким и незначительным». Взгляд Адриана потяжелел. Кулаки сжались. Он улыбнулся одним уголком губ, однако спорить не стал. «Иногда лучше сказать правду. Она способна ранить настолько глубоко, что отпечатается навечно в сердце. Вот только лучше она, чем сладкая лесть и последующее разочарование. Я решила больше ничего не добавлять и поднялась, чтобы пройти вглубь острова. Вот только не сделала и пары шагов, как услышала. «Без этого взмаха бабочка упадет», — прозвучало глухо. «Скорее всего, я не оставлю след в истории, но зато прочно засяду в твоей голове, принцесса. И не на год или два, возможно, на всю жизнь. Ты будешь долго помнить человека, ставшего первым». «Ты слишком самонадеян», — покачала я головой, продолжая смотреть на застывшие над самой линией горизонта звезды. «Я отрезво смотрю на жизнь Ани. Первых не забывают». «Для тебя я Саани Рейса», — настойчиво произнесла, не оборачиваясь. «Нет уж, если сокращать имя, то здесь и сейчас тебе подходит Ани, принцесса. Саани слишком холодна. И она не ты». «Много ты меня знаешь», — фыркнула я, все же посмотрев на мужчину. «Ты хоть слышал, что я сказала? Понимаешь, что все это значит? Мы...» Я запнулась на полуслове, поняв, что сейчас не соответствую высокому статусу будущей владычицы Асмуара и не должна какому-то человеку что-либо разъяснять. «Нас нет и не будет», — закончил мою мысль Адриан и отвернулся к темной глади воды. «Я ненавижу демонов, ты пренебрегаешь людьми. Возможно, я все-таки убью тебя, если ты не покалечишь меня прежде. Но это завтра или через месяц. А сейчас ты Ани, которая не тянет букву в моем имени». «Тогда лучше Рэй», — подметила я. Он отрицательно покачал головой, коснулся рукоятки кинжала душ, будто еще хотел применить его, однако быстро убрал руку. «Звучит по-детски, к тому же не подходит зрелой и весьма красивой женщине». Я отвернулась, чтобы скрыть мимолетную улыбку. «Да, у нас с Адрианом нет будущего, однако можно не противиться чему-то светлому, промелькнувшему между нами. Пусть это будет магия острова, такая же недолговечная, как и он сам». В приподнятом расположении духа я подошла к деревьям и села возле самого большого, оперлась на широкий ствол, подняла глаза к плывущей по темному небосводу луне и позволила себе расслабиться. Усталость взяла свое, быстро накатила дрема. Я погрузилась в сон, но настолько неспокойный, что постоянно просыпалась и выискивала глазами Адриана, словно страшилась его исчезновения. Казалось, я упустила нечто важное, оно будоражило сознание, но не выходило из тени на свет. «Как взмах бабочки, коротким и незначительным», всплыли фразы из нашего разговора. Я вздрогнул, в очередной раз проснувшись. Вода спокойно колыхалась на белом песке. Возле россыпи камней мирно спал Адриан. Нет причины для беспокойства, а мои сны — результат тяжелого дня. Веки вновь опустились. Прочно засяду в памяти, коротким, недолговечным, таким же, как этот остров. Я распахнула глаза и в предрассветной мгле увидела толстую черную полосу на горизонте, надвигающуюся на нас. «Он подвижный!» — вскрикнула я и подскочила на ноги. Протяжный выдох. Пришлось призвать все свое хладнокровие, чтобы не поддаться панике. Первым порывом стало броситься в воду и уплыть. Туман шел с восхода, клубился, увеличивался в размерах, едва не закрывал только посветлевшее небо, на котором еще не успело появиться солнце. Ко мне подбежал Адриан. Протянул руки, собираясь то ли утешить, то ли поддержать, но повернул голову в направлении моего взгляда. «Это нехорошо, верно? С черным туманом приходят опасные звери, но это не самая большая проблема», — говорила я, справляясь с внутренними метаниями. «Они лишние, нужен трезвый рассудок и не талики паники. Подвижные земли неспроста так названы». «И что нужно делать?» «Бежать!» Я обернулась. Далеко вперед шла бесконечная водная гладь. Возможно, с помощью силы мы успеем добраться до берега нейтральных земель или же до моего родного острова. Вот только закралась мысль, что они находились с другой стороны. Значит, мы обречены. Нас унесет в пустоту. Мы не вернемся. Это ловушка, и мы не в состоянии из нее выбраться. Пойдем опасности и навстречу. Приняла я решение и протянула человеку руку. Не представляю, получится ли. Если не смогу, то мы навсегда исчезнем. Но ведь у тебя получится. Без сомнений произнес Адриан и сжал мою ладонь. «Как происходит подпитка? Я знала лишь в теории, что высшему демону нужно отдать свою силу, чтобы зафиксировать подвижную землю. И сейчас мне предстояло применить жалкие обрывки информации на практике. Встав на колени, я приложила ладонь к песку. Сосредоточилась, потянулась к силе и толкнула ее, собираясь отдать острову. «Не выходит», — обреченно посмотрела на принца. Адриан опустился рядом на колено, глянул в сторону черного тумана, однако не позволил мне сделать так же. И верно, сейчас нельзя отвлекаться. «Может, нужно прикоснуться к чему-то более твердому?» Озвучила я свою догадку и поспешила к центру острова. Короткий выдох. Потоки энергии понеслись по венам, наполнили руку и устремились к земле, но разбились о невидимую преграду. Я едва не зарычала из-за очередной неудачи. Следующим на очереди стало дерево, затем камень, потом снова песок, земля, трава. Я пыталась, старалась, прощупывала местность. «Ани!» — вскрикнул Адриан и подбежал ко мне, тут же взяв за руку. Мы начали отступать от уже поглотившего край острова черного тумана. Из его недр раздался рев. Я различила очертания Нарикса, выползающего из воды на сушу, и едва не осела от нахлынувшего на меня ужаса. Человек достал клинок душ, пульсирующий голубым светом. Что он против гигантского чудовища? Принцу не добраться до сердца и не убить чешуйчатое создание с массивной челюстью. Это не воер, тот ему даже в подметке не годится. Я судорожно выдохнула и сильнее сжала ладонь Адриана. Черный туман поглотил нас, словно прожорливое животное, которое ест все подряд. Вокруг сгустился мрак. Остались лишь звуки. Шелестящие, совсем тихие, и громкий рев, льдом сковывающий грудь.